Анна Сырцова. Кот и бабочка. Мерцающий серо-фиолетовый свет наполнил комнату. За окном сердитый осенний ветер сбрасывал с веток рябины крупные капли недавнего дождя. Тяжелые тени облаков, словно тени огромных птиц, скользили по мокрой траве. На широкой тахте спал кот. Как все коты, он не любил ни сырость, ни дождь и уснул только сейчас, когда скучная барабанная дробь капель закончилась. Внезапно он проснулся, открыл кофейные с янтарным блеском глаза и с непониманием огляделся, пытаясь понять, что же его разбудило. Через секунду кот заметил большую оранжево-бордовую бабочку, бившуюся в оконное стекло. «Почему ты спишь? Почему не гуляешь в саду? Чего тебе не хватает? Ты ведь такой счастливый?» — устало спросила яркая бабочка. «Может, любви?» — задумчиво произнес кот, потягиваясь так, как это умеют делать только коты. Ему нравилось спать на полке с книгами, а от них он и узнал, что есть такое понятие «любовь». «А любви нет», — засмеялась бабочка, опускаясь на подоконник. «Как нет?» — удивился кот. До этого момента книги никогда его не обманывали. «Просто нет». «Любовь есть, только я ее никогда не встречал. Ну вот, например, Бог есть?» Продолжал философствовать кот. «Наверное, есть», — задумалась бабочка. «Вот, так же и с любовью. Она есть, просто ее не видно». «Если не видно, значит нет». Засмеялась бабочка, перелетая с подоконника на стоящий в вазе георгин. «Хочешь сказать, что и рая нет?» Спросил кот, вспомнив, что слышал это от какой-то очень умной и очень старой книги. «Рай на земле», — ответила бабочка. «А ад?» — продолжал упорствовать кот. «Тоже?» «Не понимаю», — вздохнул кот. «Глупо все как-то. Жизнь вообще глупая штука. Короткая, бессмысленная шутка природы», — тихо произнесла бабочка. «Значит, нет смысла жить». От волнения кот спрыгнул с тахты и стал ходить кругами по ковру. «Есть смысл существовать», — изрекла бабочка. «А в чем разница?» Кот остановился и посмотрел вверх. «Разница в определении. Если ты пытаешься жить, обычно или ничего не добиваешься, или слишком много страдаешь. А если ты существуешь и не думаешь над смыслом бытия, то ты будешь счастлив. Ты ведь к этому стремишься, к счастью?» «Не знаю». Кот запрыгнул на подоконник. «Все к этому стремятся». «А ты?» «А я нет», — засмеялась бабочка. «Моя жизнь слишком коротка, чтобы думать о всяких глупостях. Я просыпаюсь и вижу солнце или дождь, и я уже счастлива от того, что все это есть. Я вижу высоту облаков и голубизну неба, чувствую яркость солнца и аромат цветов. Ничего другого я не знаю». «И тебе не жаль, что когда-то тебя не станет? А солнце все так же будет светить, птицы петь, шмели жужжать?» — осторожно спросил кот. «Нет, не жаль. Я, наверное, полечу». Бабочка увидела открытую форточку. «Ладно, лети», — вздохнул кот. «А завтра прилетишь? Я буду ждать». «Верю. И не думай о ерунде». Она выпорхнула в сад наслаждаться последними деньками, отпущенными ей природой. А вечером поднялся ветер. Он с силой рвал листья и бросал их в кучу пожелтевших собратьев. Он яростно раскачивал флюгер, отчего тот скрипел так, что, казалось, мимо дома едут сотни повозок с несмазанными шестернями колес. Он сгонял неспешно бредущие по небу тучи в огромные стада, бросал в окно вырванную с корнем траву, заставлял деревья гнуться в такт одному ему известного танца. Он стучал в окна и пел в каминной трубе. Это пение, как реквием, придуманный гениальным композитором для всех, рано или поздно. А когда все закончилось, и легкий порыв ветра стряхнул мертвую бабочку с куста, кот плакал. Это хорошо, потому что если природа, убивая неотъемлемую и прекрасную часть себя, не проронила ни слезинки, кто-то должен плакать. Анна Сырцова. «Кот и бабочка». Сказку читал Олег Булдаков.